о прелести и о других предметах. Смотри, я хочу дать тебе точное ведение о прелести, чтобы ты берегся от нее и по неведению не причинил себе большого вреда и не погубил души своей. Ибо самовластие человеческое легко склоняется на сторону врагов, особенно у неопытных, как ими неутомимее преследуемых. Близ и около новоначальных и самочинных бесы обыкновенно распростирают сети помыслов и пагубных мечтаний и уготовляют рвы падений, так как град их находится еще под властью варваров. И нечего удивиться, если кто из них заблудился или выступил из ума, или принял и принимает прелесть, или видит, что чуждое истины, или говорит, что неподобающее по неопытности и неведению. Часто иной, разглагольствуя об истине от невежества своего, говорит одно вместо другого, не умея сказать правильно, как дело есть, и тем приводит в ужас слушающих, а на безмолвников наводит поношение и смех неразумным своим действованием. В том, что новоначальные ошибаются и после многих трудов, ничего нет дивного. Так случалось со многими Бога ищущими и ныне, и в прежние времена. Память Божия или умная молитва выше всех деланий. Она есть глава и добродетелей, как любовь Божия. Но бесстыдно и дерзостно желающий внить к Богу и исповедать Его чисто, и нудящийся стяжать Его в себе, удобно умерщвляем бывает от бесов, если попущено им будет сие. Ибо дерзко и самонадеянно, взыскав того, что не соответствует его состоянию, в гордости, нудится он прежде времени достигнуть того. Господь милосердный к нам, видя, как скоро мы на высокое, часто не попускает нам впасть в искушение, чтобы каждый, сознав свое высокоумие, сам собою обратился к настоящему действованию, прежде чем сделается поношением и посмехом для бесов, и плачем для людей, особенно когда кто взыскивает сего дивного дела с терпением и смирением, с послушанием и вопрошением опытных, чтобы вместо пшеницы не пожать терни, горечи вместо сладости и вместо спасения не найти пагубы. Ибо сильным и совершенным принадлежит бороться всегда с бесами одним, и на них непрестанно обращать меч духовный, и же есть глагол Божий. Немощные же и новоначальные пользуются как твердынью бегством, с благоговением и страхом, отказываясь от противоборства и не дерзая прежде времени вступать в него, и таким образом избегают смерти. Ты же, если добре безмолвствуешь, чая с Богом быть, никогда не принимай, если что увидишь чувственное или духовное, вне или внутри, хотя бы то был образ Христа, или ангела, или святаго какого, если бы свет мечтался и впечатлелся в уме. Ум сам по себе естественную имеет силу мечтать и может легко строить призрачные образы того, что вожделевает у тех, кои не внимают всему опасно. И таким образом сами себе причиняют вред. Также и память о добрых и худых вещах обыкновенно вдруг впечатлеет в уме образы их и вводит его в мечтание. Тогда испытывающий сие бывает уже мечтателем, а не безмолвником. Потому внимай, да не поверишь чему-либо, увлекшись тем, хотя бы то было что-нибудь хорошее, прежде вопрошения опытных и полного исследования дела, чтобы не потерпеть вреда. Но будь всегда недоволен сим, храня ум бесцветным, безвидным и безобразным. Часто и то, что было послано Богом к испытанию для венца, во вред обращалось многим. Господь наш хочет испытать наше самовластие, куда оно клонится. Но узревши что-либо мысленно или чувственно, и приемлющий то без вопрошения опытных, легко, хотя то и от Бога есть, прельщается или имеет прельститься, как скоро на приятие помыслов. Всего ради новоначальному надлежит внимать сердечному действу, как незаблудному, все же прочее не принимать до времени умерения от страстей. Бог не негодует на того, кто тщательно внимает себе, если он из опасения прельщения не примет того, что от него есть, без вопрошения и должного испытания, но паче похваляет его как мудрого, хотя на некоторых и негодовал. Впрочем, не всех вопрошать надо, но одного того, кому и других управление вверено, кто жизнью блистает, и кто, будучи беден, многих богатит по Писанию. Многие неопытные повредили многим неразумным, за коих суд примут по смерти. Ибо не всем принадлежит руководить и других, но тем, коим дано божественное рассуждение по апостолу, именно рассуждение духовому, отличающее лучшее от худшего мечом слова. Каждый имеет свой разум и свое рассуждение, естественное, деятельное и научное, но не все имеют рассуждение духовное. Почему премудрый Сирах и говорит: «Мирствующие с тобою да будут мнози, советницы же твои, един от тысяч». Немал же труд найти руководителя незаблудного ни в делах, ни в словах, ни в разумениях. Не заблуден ли кто, узревается из того, если он имеет свидетельство от Писания и на деяние, и на разумение, смиренно мудрствуя в том, о чем должно мудрствовать. Ибо немалый труд постигнуть истину явно и чистым быть от того, что противно благодати, потому что дьявол обычай имеет, особенно для новоначальных, представлять под видом истины прелесть свою, преображая лукавство свое в духовное. По сей причине чащийся достигнуть чистой молитвы в безмолвии должен шествовать к сему в трепете великом, с плачем и спрашиванием руководства у опытных, непрестанно слезы проливая о грехах своих, в скорбном сокрушении и боязливом опасении, как бы не попасть в ад, или не отпасть от Бога, и не отлученным быть от Него ныне или в будущем. Ибо дьявол, когда увидит кого в плаче живущего, то не замедляет там, боясь смирения, порождаемого плачем. Если же кто мечтает достигнуть высокого самомнением, не истинное, а сатанинское имея желание, то такого удобно опутывает он сетями своими, как раба своего. Почему величайшее есть оружие держать себя в молитве и плаче, чтобы от молитвенной радости не впасть в самомнение, но сохранить себя невредимым, избрав радость печали? Ибо чуждая прелести молитва есть теплота с молитвою к Иисусу, ввергающему огонь в землю сердца нашего, теплота, попаляющая страсти, как терни, вселяющая в душу веселье и тишину, и приходящая не с десной, и не с шуей стороны или свыше, но в сердце источающаяся, как источник воды от животворящего духа. Сию единую в сердце своей желая обрести и стяжать, блюдя ум свой немечтательным и обнаженным от разумения и помыслов, и не бойся, ибо рекший дерзайте, ас есть не бойтеся, сей сам и с нами есть, нами искомый и нам всегда покровительствующий, и мы не должны бояться или воздыхать Бога, призывая. Если же некоторые совратились, повредившись в уме, то знай, что они пострадали это от самочиния и гордости, ибо в послушании, с вопрошением и смиренномудрием ищущий Бога никогда не потерпит вреда благодатью Христа всем человекам спастись и хотящего. Если же и случается с таким искушение, то это бывает для испытания и увенчания, и сопровождается скорой помощью от Бога, попускающего сие, ими же весь судьбами. Ибо кто право живет и безукоризненно обращается со всеми, удаляясь от человекоугодия и высокоумия, тому хотя бы и бесчисленные против него поднял искушение весь бесовский полк, это не повредит, как говорят отцы. Которые же самонадеянно и самовольно действуют, эти и вреду удобно подвергаются. Почему безмолвствующий должен всегда держать царский путь? Ибо излишество во всем сопровождается обычно самомнением, а за этим последует прелесть. Три добродетели должно точно соблюдать в безмолвии и каждый час испытывать, всегда ли пребываем мы в них, чтобы как-нибудь, быв окрадены забвением, не стали мы шагать вне их. Они суть следующие — воздержание, молчание и самоуничижение, то есть смирение. Они одна другую поддерживают и хранят, молитва от них рождается и возрастает непрестанно. Начало действа благодати в молитве различно обнаруживается, так как по апостолу и разделение духа бывает разнообразно по своей ему воле. В некоторых приходит дух страха, разрушающий горы страстей и сокрушающий камни жестокие сердца. Такой страх, что от него плоть как бы гвоздями пригвождается и мертвой становится. В других же является потрясение или обрадование, которое взыгранием назвали отцы. В иных, наконец, и преимущественно в преуспевших в молитве, Бог производит веяние тонкое, мирное, когда Христос вселится в сердце и таинственно воссияет в духе. Посему Бог говорил Илии на горе Харивской, что не в этом и не в том Господь, не в частных действиях новоначальных, но в тонком веянии света, показав совершенство молитвы. Вопрос. Что делать, когда бес преобразуется в ангела света и прельщает человека? Ответ. Для этого человек имеет нужду в большой рассудительности, чтобы добре распознавать различия добра и зла. Итак, не увлекайся скоро по легкомыслию тем, что представляется, но будь тяжел, не скоро движен, и с большим испытанием доброе принимай, а худое отвергай. Всегда должен ты испытывать и рассматривать, а потом верить. Ведай, что действия благодати явны, и бес, хотя преобразуется, подавать их не может. Именно ни кротости, ни приветливости, ни смирения, ни ненавидения мира, ни пресечения похоти и страсти, кои суть действа благодати. Бесовские же действа суть — надмение, высокоумие, устрашение и всякое зло. По таким действиям можешь распознавать, от Бога ли воссиявший в душе твоей свет, или от сатаны. Фридакс видом похож на горчицу, и уксус цветом похож на вино, но при вкушении их гортань распознает и определяет различие каждой из сих вещей. Так и душа, если имеет рассуждение, умным чувством может распознавать дары Духа Святаго и призрачные мечтания сатаны.